31. Лиза. «Мне сегодня было так страшно», — шепотом признаюсь, разглядывая Сашкино лицо, которое так близко к моему. Мы почти касаемся друг друга носами, и мужское теплое дыхание ласково щекочет мне кожу. В самом начале наших отношений мы очень часто лежали так после секса, на боку, лицом друг к другу, переплетаясь ногами, рассеянно гладя друг друга и заглядывая в глаза. В такой позе мы говорили о чем-то серьезном, или ржали, как кони, или рассказывали, как у нас дела. Было неважно на самом деле, было просто хорошо. Но почему-то к концу нашего брака мы почти перестали так лежать. А вот сейчас снова переплелись, смотря друг другу в глаза, и тихо шепчемся о сокровенном в пропавшей сексом густой темноте. Саша серьезно кивает в ответ на мое признание. Это значит, что ему тоже было страшно. Невероятно страшно. Мне не надо пытаться представить, что он чувствовал. Этот страх наш общий. Один на двоих. Животный страх за своего ребенка. И, наверное, именно поэтому я ощущаю сейчас с ним такое единение. Скорее, не как с мужчиной, а как с человеком, для которого все самое дорогое – то же самое, что и для меня. Это вдруг гораздо важнее наших личных отношений. В комнате тихо-тихо, и, кажется, я даже слышу мерное биение наших сердец в такт. Сашка протягивает руку и едва ощутимым касанием убирает прядь волос с моего лба. Перехватываю его ладонь и прижимаюсь губами к тыльной стороне. В груди вдруг так щемит, что хочется плакать. Подавляемые весь день эмоции лезут наружу, распирая изнутри. «Я такой ужас испытала, Саш!» Тихо всхлипываю, продолжая говорить. «А когда еще ты прыгнул, я...» Замолкаю, жмурюсь, смаргивая горячую одинокую слезинку, сдавливаю его руку сильнее в своих руках. «Я бы без него не вынырнул. Тш, ну все!» Сашка притягивает меня к себе. Утыкаюсь носом ему в ключицу. Дышу его запахом. Он гладит меня по спине, целуя макушку. Чувство защищенности постепенно проникает под кожу, согревает, прогоняет ледяной ужас. Я понимаю, что не вынырнул бы. И это ведь тоже. Знаешь, я считала... Бормочу глухо. 16 секунд. Я думала, что вы ведь оба можете... Судорожно выдохнув, обрываю себя и чувствую, что мне легче от того, что проговорила это вслух. Гораздо легче. Я просто рада, что ты есть. Живой, понимаешь? Я тебя тоже очень люблю, кис, — отзывается Сашка, улыбнувшись и целуя меня в лоб. Да я не про любовь, — фыркаю, нервно хихикнув, пытаюсь отстраниться. Вот приплел же сразу. А я про нее, ржет, удерживая, пока я копошусь, пытаясь отползти. Возимся, сопим, наконец отпускает. Улыбаемся, снова укладываемся напротив, подложив руки под головы. «Хочу, чтобы ты вернулась», — жарко шепчет Сашка, смотря мне в глаза. Обдает неловкостью, кусаю губы. «Мы уже говорили про это, и я говорила, почему нет. Ничего не изменилось». «Говорила». Саша неосознанно копирует меня, дергая бровью и прикусывая нижнюю губу. «Но это пиздец, без тебя». В его взгляде, направленном на меня, вспыхивает что-то отчаянное, лихорадочное. Он резко протягивает руку и притягивает меня ближе к себе, крепко перехватив за затылок. Так близко, что наши губы почти касаются, а глаза начинают двоиться, загадочно блестя в полумраке. «Дома так непривычно, Лиза», шепчет хрипло в губы. «Он совсем пустой. Из него будто жизнь высосали». «То есть я привычка?» — хмыкаю нервно, ловя его блуждающий по моему лицу взгляд. «Ну...» — у Сашки дергается верхняя губа в мимолетной улыбке. «Если хочешь. Как левая рука или яйца. Примерно такая же привычка». «В смысле?» Его сравнение такое странное, что я сообразить не могу, как именно на него реагировать. «В смысле, вот есть у меня левая рука. Я к ней очень привык. Но если мне ее отрубить, то я вполне смогу жить дальше». Саша упирается лбом в мой лоб, тихо-тихо поясняя, отчего его голос мягкой бархатистой вибрацией отдается в моем теле. и даже не придется переучиваться есть или писать, но это все равно уже будет другая жизнь, несравненно хуже, и фантомные боли никуда никогда не уйдут. Я буду скучать по своей левой руке всегда. Сашка целует меня в висок, гладя кожу головы на затылке, прикусывает ушную мочку и, тихо усмехнувшись, шепчет в самое ухо. «Кисуль, надеюсь, про аналогию с яйцами теперь не надо объяснять?» «Да нет, мне ход твоих мыслей понятен», — хихикаю, уворачиваясь от его щекотного дыхания. «Не дает, заваливает меня на спину, придавливает сверху, целует в шею, ниже и ниже, накрывает губами сосок, и мой булькающий в горле смех трансформируется в тихий вздох. Прикрываю глаза, не отталкиваю больше Сашкину голову, наоборот, зарываюсь пальцами в короткие мягкие волосы. Тормошу, глажу, ощущая, как между ног, где до сих пор горячо и влажно, снова требовательно начинает подтягивать. Так вот, кис. Саша вдруг резко отрывается от моей груди, чмокает меня в приоткрытые губы и ложится рядом, как ни в чем не бывало. Насколько я понял, у тебя 3 основных пункта требований в наших переговорах. Пункта? Мои брови в ответ ползут вверх, растерянно хлопаю глазами. Я уже тут на 2-й раунд настроилась, а он... Каких еще пункта? Лис, любую задачу для эффективного решения необходимо систематизировать, поясняет мой бывший муж. О, боже! Закатываю глаза, начиная тихо смеяться. Ладно, давай свои пункты, даю отмашку. Не мои, а твои. Пускай. Совсем соглашаюсь, снова переворачиваясь на бок и упираясь щекой на подставленную ладонь. «Во-первых, Надя», — загибает Саша палец. «Хм, допустим». Непроизвольно хмурюсь от одного упоминания ее имени. Вдоль позвоночника ползет неприятный холодок, и я передергиваю плечами, ежась. «С ней вопрос практически решен. Скоро ее не будет». Саша тоже хмурится, отводя взгляд. «Лиза, я...» Она вообще ничего не значит для меня. Я уже говорил, но мне несложно повторять и повторять. Что значит практически? Перебиваю его чуть резче, чем самой хотелось бы. Ну, практически. Это я на практике ее все-таки уволил. У нее последние 2 недели, на которые пришелся неотгуленный отпуск. Хмыкает Сашка, потирая костяшкой бровь и смотря куда-то мимо меня. И даже работу на Красной Поляне ей нашел. И оклады выдал, как при сокращении, но... Ох, но пока у нас скандал. По-собственному она писать не захотела. Я поставил сокращение, а она собралась в суд. Вот так. «Ты серьезно?» — охаю я. «Да...» — Сашка качает головой, криво улыбаясь, будто и сам не верит в такое развитие событий. «Но я думаю, что до суда она все-таки не дойдет. Просто ей обидно». «Дурдом какой-то!» — бормочу. «Ха-ха, да!» — Сашка кивает, улыбаясь шире. «Ну давай дальше о нас». «Хм, ну давай!»